Подскочил хозяин, склонился угодливо. «Чего гости дорогие хотят?» «А хотим мы спокойно посидеть в отдельной трапезной, поесть, попить не спеша. Идите за мной». Сбоку от входа на кухню дверца неприметная была, туда и завел хозяин гостей. Комнатка оказалась невелика, стол да две лавки рядом. Хозяин смахнул крошки, подождал, пока гости тулупы снимут, да усядутся. «Что кушать будем?» Михаил, отродясь, не бывал в таких заведениях, не знал, что можно заказать, однако выкрутился. «Костя, я тебя угощать должен, потому как у меня новоселье. Закажи все сам, по своему вкусу. Ну, чего ж душа пожелает?» Костя сделал заказ, не стесняясь. «Сперва ушицы тройной, да чтоб горячая непременно. К ней пряженцев с печенкой. А после поросенка жареного, чтобы с гречкой внутри. Ну, и рыбки там всякой. Какую предпочитаешь?» «Думаю, карасей у тебя нет?» «Обижаешь, Константин, для дорогого гостя найдем. Тогда обжарить в сметане и кувшинчик вина, только не кислятины яблочной». Довольно быстро половые принесли уху, пирожков с печеночным ливером, называемых пряженцами, да кувшин вина. Михаил разлил вино в оловянные кружки, тост поднял Костя. «Что дом поднял быстро, молодец. Вижу, парень, ты упорный. Чего хочешь, добьешься? Дай бог, чтобы дом стоял долго, чтобы добрая хозяйка в нем появилась и детишек тебе кучу нарожала. Выпьем за то». Выпили. Ну, не сказать, что Михаил вина никогда не пробовал, но почти не пил. Торговля счет любит. А какой счет, ежели голова кругом идет? Вино пробудило аппетит. Накинулись на уху. И в самом деле хороша, густая, наваристая, аж губы склеивает. А запах! С ума сойти можно! Куда как вкусно, да с пряженцами! Вскоре ложками по дну мисок застучали. Выпили еще. «Эй! Где вы там?» Появился половой. «Не готов еще, поросенок. Рыбы неси, грибов, капусты квашеной с яблоками, пирогов. Будет исполнено». Костя с удовольствием накинулся на пироги, как будто не ел только что уху. Да капустой хрустел, что с Антоновкой квашено. Вино заметно сняло напряжение, развязала языки. «Ты меня держись, Михаил, я плохого не посоветую. Да и не последний я человек в городе. Видел уже, как хозяин перед тобой лебезил. Тьфу на него, сошка мелкая. Я вот что тебе скажу. Нравишься ты мне. Есть в тебе стержень. Воином бы тебе быть, а не торгашом». «А я тебе говорил, Костя, что не мое это дело воевать». «Это потому, что трофеев на меч взятых в руках не держал. Сразу озолотиться можно. А можно и голову сложить». «Может, ты и прав. А по секрету тебе скажу. Прикупи еще пару шкуев да корабельщиков набери, помоложе, побоевитей». «Товар возить?» «Нет, не могу об этом сказывать сейчас. Тут и у стен есть уши». Мишка повертел головой, но ушей не увидел. «Подойдешь ко мне домой через несколько дней, поговорим. А сейчас есть, давай, вон, поросенка несут». На подносе половой внес румяного с хрустящей корочкой поросенка. Вид был соблазнительный, а от мясного духа голова кружилась. Костя живо порезал поросенка боевым ножом. Мишке как виновнику торжества, большой ломоть преподнес, на пирог положив. Тарелками-то и не пользовались. Суп или щи ели из мисок, а для мясного или рыбного вместо тарелок использовали кусок хлеба или пирога, который тоже съедали. Отяжелел Мишка после поросенка. Незаметно пояс на две дырки ослабил. А Костя хоть бы что. Ест и пьет, как только что с улицы пришел. Домой Мишка вернулся уже за полночь. Пьяненький, едва дорогу нашел. Видел ведь свой дом только днем, да на трезвую голову. Лиза не спала. Помогла ему валенки стащить, да тулуп снять. Мишка чуть не уснул у нее на руках. С трудом, но Лиза дотащила его до перины. После пира по поводу новоселья прошло несколько дней. Мишка, вспомнив о приглашении, отправился к Косте. Тот был весел и приветлив. «Садись, мой юный друг. Как дела, как здоровье?» «Не жалуюсь. Не старик я, чтобы болеть. Ты чего мне в трактире сказать хотел?» «Есть одно важное, но тайное дело. Знать о нем не должен никто». «А разве я похож на болтуна?» «Ладно, слушай. Ты не хотел бы, но ушкуя, за полдень сходить, поторговать?» «Помилуй бог, Костя, какой ушкуй? На дворе снег еще не сошел, лед на реке». «Не сейчас же, это понятно. Только начинать готовиться к походу из-под вольнада». Что-то он темнил. «Вот что, Костя, не хочешь — не говори. Только и в дураках меня держать не след». «Эки ты нетерпеливый да обидчивый. Ну, слушай тогда, но если рот откроешь, я тебе самолично язык отрежу. Не посмотрю, что ты мне друг». «Задумали мы столицу ордынскую, сарай, пограбить, забрать у них то, что нам принадлежит. Не их это богатство. У стариков наших беззащитных, у жен отобрано. Не один век грабили, столько добра из русских городов натащили к себе, с жиру лопаются. Слышал я от верных людей, что век тому назад новгородские ушкуйники делали уже такой набег. Злато, серебро увезли тогда немеренно. Заметь, почти без потерь ушли. И как хитро поступили. Подгадали время, когда войско татарское в набег ушло. Уверовали ордынцы в свою непобедимость, в то, что убоятся другие народы напасть на их гнусную столицу». Костя взглянул на Мишку, понял ли, какие дела затеваются. «А теперь скажи, раз новгородцы смогли, то почему мы, вятские, не осилим? Только прознать надо, какова охрана города, где ворота, сильны ли укрепления. Ну, как перед любой осадой крепости, только нам нельзя осаду держать. Войско хана вернется, а суметь хитростью проникнуть за стены». «Откуда знаешь, что войско их уйдет?» «Так они, почитай, каждое лето грабить уходят. Надо только момент подгадать». «Через земли Казанского ханства идти придется, а они союзники Орды». «А зачем непременно через земли идти?» «Мыслю так. Собрать суда, ладьи, ушкуи, струги, посадить на них рать малую. Рейд должен быть неожиданным, внезапным. Ударили, как ножом в подбрюшье, забрали ценности и назад. Казань на Волге стоит. Не пропустят татары войско речное. Слышал я от купцов, что Волгу они цепью перегородили. Ни одно судно без досмотра до налога не проскочит». «Правду слышал. Кстати, татары Волгу Итилем называют. По Вятке до Камы дойдем. Сама Кама в Волгу ниже Казани впадает, так что цепь нам не преграда. И еще. Перед стрелкой Камы и Волги, думаю, пластунов, лазутчиков вперед послать. Если и встретим силы татарские, то небольшие, снимем без шума и по Волге вниз двинем. Ой, рискованно. Не спорю. Все продумать надо, пронюхать. Потому и прошу тебя в сарай сходить. Я не воин. Как смогу узреть слабые места крепости? Так я с тобой простым гребцом пойду. На веслах сидеть буду, и ты ни словом, ни жестом не покажешь, что я необычный гребец, и спуску ты мне ни в чем не давай. Недоволен чем будешь, можешь даже ударить в наказание. Но никто ничего заподозрить не должен. А самих-то нас в рабство не возьмут в твоем сарае. Хо! У татар да монголов закон такой есть. Купцов трогать не моги, за нарушение смертью карают. А везти чего на продажу? Не идти же пустым. А из нас кто купец, ты или я? Поговори с людьми, узнай, что в сарае спросом пользуется. Пока несколько дней с ордынскими купцами торговать будешь, я город осмотрю. Одно учти. Христианам там нельзя оружие иметь. Да а как же без сабли-то? А ты саблю-то спрячь хорошо на судне. Пока время есть, устрой тайник. Подумать надо. Вот чудак человек. Конечно, надо. Потому и сказал заранее, чтобы время на раздумье и подготовку было. А теперь дай слово, что никто о разговоре нашем не узнает. Что бы ты ни решил, даже если отказаться надумаешь. Даю, буду молчать, как рыба. Исподволь Михаил начал разговаривать с купцами, кто бывал по торговым делам в сарае. Все казалось более сложным и запутанным, чем он себе представлял. Оказывается, городов с названием «Сарай» в Орде было два. Один, Сарайберке, был разрушен войском Тимура, или, как его еще называли, Железного Хромца. Второй, Сарай-Бату, находившийся на одном из притоков Волги, утратил былую красоту и силу, хирел. Собственно, сама Орда, или Улус-Джучи, распалась на десяток мелких самостоятельных ханств. Правил Большой Ордой самым сильным ханством хан Ахмат, сын Кичик Мухаммад-хана. Ханство сильно кочевыми народами, монголами и асами, кыпчаками. Из оседлых — волжские булгары, марийцы, мордва, хорезмийцы. В городе было полно русских холопов из пленных, а также свободных людей, купцов, ремесленников. Также узнал кое-что интересное. Купцы из обоих Иранов, Египта, Сирии, а также их товары находились на особом огороженном участке.